Капитан повернулся, как по команде, кругом, и со всех ног бросился в казарму. И когда на машине мы выезжали за ворота, кто-то сказал мне: «Посмотри, уставник». Я посмотрел вверх и увидел в одном из окон второго этажа нашего бывшего командира. Прикрываясь занавеской, он смотрел на нас, полагая, вероятно, что его при этом не видят. И я — слабый человек. Признаюсь, сердце мое сдавило мимолетное чувство жалости. Мне казалось раньше, кажется и сейчас, что характер человека редко меняется под воздействием внешних обстоятельств. Но вот странное дело, курсанты, служившие под командованием Курасова после нас, говорили, что капитан стал неузнаваем, что при них в школе не было командира лучше Курасова. Значит, какие-то уроки и для таких людей не проходят бесследно. Чейнстоксово дыхание. За несколько дней до смерти я его видел в клубе нашего городка. Перед фильмом «Сердца четырех» показывали, как всегда, киножурнал «Новости дня», и там, кроме прочего, репортаж о вручении в Кремле верительных грамот какими-то послами председателю Президиума Верховного Совета СССР Шевернику. Сам Шверник был в цивильном костюме, но окружен дипломатами в мундирах с блестящими пуговицами, золотыми нашивками и лентами через плечо. Вдруг среди всей этой компании появился невзрачный, маленький, сутулый, усатый старичок в сером, с виду сильно поношенном и помятом кителе. Он быстро прошел к стене и прижался к ней спиной, заложив назад руки. Я когда-то слышал, что так всегда делают люди, страдающие манией преследования, прикрываются стеной от возможного нападения. Появление старичка с безнадежно печальными глазами в самодовольной, блиставшей животами и позументами толпе мне показалось противоестественным. Но не успел я сам для себя решить, что же сие видение значит, как вдруг понял. Это же Сталин! Я с 14 лет, когда согласился с бабушкой, что Сталин — бандит, с большой неприязнью смотрел на все его портреты изваяния, где он выглядел величественно, с орлиным взглядом из-под круто изогнутых бровей. В кино и на фотографиях, стоящий на трибуне мавзолея, в шинели и фуражке, Сталин отличался от своих портретов, но все же не казался мелким. Но сейчас я вдруг испытал чувство жалости к бедному старику. А через несколько дней сообщение Центрального комитета КПСС. Сталин тяжело заболел, у него дыхание Чейнстокса. Моя тетя Аня потом рассказывала, что за день до того пришла в больницу, куда ее должны были положить по поводу заболевания крови, и там, в вестибюле, она увидела большой портрет Сталина. Я смотрела на портрет и думала: неужели я не доживу до смерти этого изверга? И решила, что не доживу. Я моложе его на 25 лет, но это ничего не значит, потому что он будет жить вечно. Мистической вере в бессмертие Сталина были подвержены и те, кто его боготворил, и те, кто ненавидел. Живший в те дни где-то в ссылке математик Юра Гастев, услыхав по радио про дыхание Чейнстокса, побежал за разъяснениями к знакомому доктору, тоже из зэков. Доктор улыбнулся: «Будь спокоен. Чейнстокс, ребята надежные. Еще никого не обманули». Со мной рядом такого доктора не было, но тот жалкий старичок, которого довелось увидеть в кинохронике накануне, облегчил мне восприятие скорой новости. Старичок выглядел вполне смертным. 11-й сталинский удар. Смерть Сталина совпала по времени с нашими выпускными экзаменами. 1 марта мы сдавали теорию двигателя, 3-го — конструкцию самолета МиГ-15, а на 5-е число был назначен экзамен по политподготовке. Не помню, мы уже легли или еще не встали, или вообще это было среди ночи, когда вбежал дневальный с криком: «Ребята, Сталин умер!» Все вскочили, включили репродуктор, откуда текла траурная мелодия, стояли между койками, в одних кальсонах, босиком на цементном полу. Потом было новое сообщение. ЦК КПСС, Совет министров и Президиум Верховного Совета СССР, заботясь о том, чтобы страна ни на секунду не оставалась без крепкого руководства, постановили назначить председателем Совета министров Маленкова, председателем Верховного Совета Ворошилова, военным министром Булганина, министром внутренних дел Берию. Хрущеву предлагалось сосредоточиться на партийной работе. Ближе всех стоял к репродуктору наш запевало Карасев. Каждый раз, когда диктор называл новую фамилию, Карасев кивал головой и хорошо поставленным басом, как будто это было и его глубоко продуманное решение, возглашал: «Правильно! Маленков! Правильно! Ворошилов! Правильно! Хрущев! Правильно!» Днем весь батальон был выстроен на плацу, сыпал мелкий снег. Мы стояли с непокрытыми головами. Подполковник Ковалев толкал речь, стараясь удержаться от слез. Многие курсанты и офицеры плакали, не сдерживаясь. Я не плакал. Я был рад этой смерти. Не жалкого старичка из кинохроники, а того с орлиным взором, чьим именем вершилось все, что вершилось. Я радовался, но стоял со скорбным видом, опасаясь, что кто-нибудь догадается о моих чувствах. Опасение мое было не на пустом месте. Много позже знакомая учительница рассказала, что в те дни ее таскали на партбюро. Кто-то донес, что она, услышав о смерти Сталина, не заплакала. Экзамен, как ни странно, не отменили. И мне попался, будто нарочно, билет с вопросом по биографии Сталина. Я перечислил его подвиги и заслуги. Батумская демонстрация, газета «Брдзола», оборона царицы, коллективизация, индустриализация, разгром оппозиции, 10 сталинских ударов. Инсульт, подумалось мне, можно было бы считать 11-м ударом. Но я, конечно, этой шуткой ни с кем не поделился. Цирк Шапито. Первые мелкие признаки развенчания культа личности Сталина появились гораздо раньше, чем это заметили историки. В армии. Немедленно после смерти генералиссимуса и для нас не в лучшую сторону. Авиация была его любимым родом войск, и поэтому рядовых в ней, не считая аэродромной обслуги, вообще не было. Летчики и техники были офицерами, все остальные — сержантами. Мы тоже собирались окончить школу с лычками, но остались рядовыми. Так мы оказались первыми жертвами первых тогда еще обществом незамеченных шагов новых правителей по развенчанию культа личности. Некоторое время после распределения по полкам еще получали 500 рублей в месяц и питание по шестой норме, в которую включались масло, рис, папиросы, Беломорканал и еще что-то, чего не было у других. Но через несколько месяцев жалование нам урезали до 300 рублей, а потом, после моей демобилизации в 1955 году, довольствие механиков было и вовсе доведено до уровня всех рядовых солдат, то есть до 30 рублей. Но также очень скоро появились признаки и положительных изменений. Уже через 2 недели нам объявили, что теперь увольнение возможно не только на родине, но и за границей. Правда, групповые, причем группа должна состоять не меньше, чем из 3 человек. Наше начальство это предписание сразу превратило в абсурд. Решили, что если не меньше 3, то можно больше. Построили нас, выпускников школы, и числом около 1000 голов повели в цирк. И этот культ-поход записали как увольнение. Цирк Шапито, куда нас привели, не имел ни одного туалета. Не знаю, как удовлетворяли естественные надобности цивильные посетители Шапито, но солдаты, выйдя в антракте наружу, обступили шатер со всех сторон. И он почти поплыл. Начальству это не понравилось, и увольнение вновь отменили. Зато самоволок по-прежнему было сколько угодно. Рождение героя. Однажды я, стоя на плацу, увидел странное зрелище. Тяжелый немецкий битюк тянет по мощенной булыжником дороге телегу-платформу на дутых колесах, а на телеге никого. Я удивился и заглянул под колеса, после чего удивился еще больше. Между колесами лежал солдат. Зацепился ногой за вожжу. Лошадь тянет его, он бьется головой об булыжник, однако не проявляет попыток изменить ситуацию. На другой день я увидел ту же телегу, ту же лошадь и того же солдата-возницу, но теперь он не под колесами валялся, а сидел на том месте, которое должно было бы называться облучком. Голова обмотана грязным бинтом. Бинт из-под пилотки выбился, размотался. Конец бинта развивается на ветру. Слегка подбоченясь и откинувшись назад, солдат потряхивает вожжами, лошадь неохотно трусит мелкой рысью. «Ого-го!» — покрикивает солдат. И во всем его облике что-то нелепое и трогательное, что сразу привлекает к нему внимание.